171, март, 12. Непрерываемость сознания трудно сохранить, потому что условия тонкого мира совершенно меняют привычное окружение и требуется время, чтобы к ним приспособиться. Архат не нуждается в этом приспосабливании, так как мир тонкий ему близок и хорошо знаком. А размышления о его законах и знания их переводят тонкие явления в сферу осознанных. Стремление удержать сознание в момент перехода в надземное помогает это осуществить. Но надо, чтобы это стремление было кверху, ибо, задержавшись в низших слоях, трудно подняться. Сохранить сознание хорошо при устремлении вверх, но нехорошо, оказавшись внизу. Лучше это время переждать, будучи погруженным в сон, чем наполняться впечатлениями, идущими из сфер низших. Во сне часто человек ведет себя бесконтрольно, подпадая под нежелательное воздействие. То же самое может случиться и в развоплощенном состоянии, если вследствие некоторых неизжитых свойств человек магнитно подвергнется влечению в соответствии с этими свойствами. Вот почему решение освободиться от всякого ссора должно быть окончательным и бесповоротным. Всякая неустойчивость, половинчатость и частичное очищение могут вовлечь дух в весьма нежелательное окружение и соседство очень неприятное. И если половинчатость вообще осуждена, то в вопросе очищения сознания от всякого ссора она убийственна.